Анна Хмелевская. Зажигалка. Роман. Тольная зажигалка была большая, высокая, с овальным дном. Сделана она была из чудесного темного дерева, украшена черной эмалью и серебряным пояском. Довольно дорогая. В нее вмещалось поразительно много газа, так что хватало его на чрезвычайно долгое время. К тому же зажигалка дорога была мне как память. Ну и ее кто-то свистнул. Меня не было не только дома, но и вообще в Польше. Моталась где-то по Европам, поручив заботу о доме своим родным и знакомым. Они договорились между собой и составили нечто вроде расписания, выбирая удобное для себя время опеки над моим домом. Ведь все они были людьми занятыми, работали или учились. Сложность еще заключалась в том, что в доме работали строители. Он был далеко не достроен, так что целыми днями его заполняли рабочие разных специальностей. Поставщики всевозможных стройматериалов, мастера работы по дереву и кирпичу, сантехники и прочие чужие люди. Руководство присмотром за домом поручено было единственной разумной особе из всех моих знакомых – Малгосе, моей племяннице. Она была человеком не только толковым, но и ответственным. И с первого же дня принялась записывать, кто в мое отсутствие приходил в мой недостроенный дом, зачем и во сколько это было, и как соблюдается график. Незадолго до моего возвращения она позвонила мне на сотовый. «Слушай, к тебе настоятельно лезет какой-то садовод. Некий пан Мирек. Что нам с ним делать?» «Гони его к чертовой матери», — ни секунды не задумалась я. «Как скажешь, я могу. Но он вцепился в Юлиту, а она сама знаешь, какая деликатная. И договорилась с ним на завтра. А завтра меня как раз тут не будет». «Так пусть его Юлита и выгоняет, раз договорилась. Или договаривается встретиться с ним в любом другом месте, только не в моем доме. Он наверняка снова распустит хвост павлином, ведь считает себя неотразимым красавцем, ну и примется очаровывать ее. А она слабенькая в этом отношении. Предупреди ее, чтобы держалась, не поддавалась ему, а то опять будут неприятности. Я уже с ним натерпелась, сама знаешь сколько. Разумеется, не по любовной части. Она же просто попадется на его любовную удочку». «Боюсь, уже попалась», — тяжело вздохнула Малгося. «Ну ладно, сделаю, что смогу. А тебе он в самом деле не нужен?» «Конечно, не нужен. Знала бы ты, какой он негодяй. Очаровательный пижон. Один раз меня обвел вокруг пальца, больше не поддамся. И другим не разрешу. Даже близко к калитке его не подпускайте». О, как я разозлилась при одном воспоминании об этом прощелыге. Сама не понимаю, куда смотрела. Содрал бешеные деньги за такую дрянь, что стыдно признаться. Но я быстро успокоилась. Ведь сейчас жила у моря. А море всегда действовало на меня успокаивающе. И нервы, и чувства, все пришло в норму. Через два дня я отправилась домой, позволив себе сделать по пути несколько остановок. До дома я добралась уже под вечер, в воскресенье. Специально так подгадала. По воскресеньям люди не работают и не учатся, за исключением Тадика, у которого как раз на воскресенье устроили дежурство в аэропорту. Остальные – Малгося, ее муж Витек, Юлита и пан Ришард – ожидали меня. Без особого нетерпения. Бригаду для охраны дома я подобрала с умом. Пан Ришард, строитель и инженер по профессии, следил за строительными работами. Тадик – за телефонными и телевизионными. На долю Витека выпали электричество, сантехника и забота об охране дома, все эти сигнальные устройства. Юлите достались садово-огородные работы. Малгося осуществляла общее руководство. Правда, перед отъездом мы сообща приняли все главные решения. Работы шли к концу, но оставалась прорва недоделанных мелочей, а они-то бывают самыми трудными. И мне очень хотелось не вникать в них, возложив на помощников. Я въехала во двор. Моим багажом занялась мужская часть бригады. Женская часть уселась за стол, с наслаждением дегустируя привезенное мною из Франции вино, а также сырки, камамбер и брие, которые, к сожалению, приходилось выгребать ложечкой из упаковок, поскольку за время путешествия они совсем растаяли. Я потянулась за сигаретой и, не глядя, похлопала по столу в поисках зажигалки. Зажигалка не нащупалась, так что стол пришлось оглядеть. Оказывается, и не просматривалась. «А где зажигалка?» — поинтересовалась я, еще ничего плохого не подозревая. Малгося и Юлита тоже оглядели стол. «Нету?» — удивилась Юлита. «Ведь была же!» «А теперь нет. Разве что у меня зрение не в порядке». «Вот тут она стояла», — сказала Малгося, указывая пальцем на пустое место. «Только что». Мы все трое заглянули под стол и тщательно прощупали заваленную журналами полочку. Встав, я оглядела буфет, обеденный стол и книжный стеллаж у стены. Зажигалки нигде не было видно. «Витек, ты брал отсюда зажигалку?» — заорала Малгося в направлении мастерской. «Пан Ришард, не знаете, куда пропала зажигалка с нашего стола?» Одновременно заорала я в направлении прихожей. Витек и пан Ришард справились с моими вещами и с разных сторон вошли в гостиную. Оба, кстати, не курящие. «Какую зажигалку?» — спросил Витек. «Видел ее на вашем столе», — ответил пан Ришард. «Она же всегда там стояла». «Верно, стояла, но уже не стоит». «Может, в кухне?» Сорвавшись с кресла, Юлита кинулась осматривать помещение. Малгося помчалась наверх. Я взяла сотовый и позвонила пани Хене, которая уже много лет не устает убирать за мной беспорядок. «Пани Хеня, вы переставляли куда-нибудь ту большую зажигалку, которая всегда стояла у нас на столе в гостиной?» «Уже в пятницу ее не было», — твердо заявила пани Хеня. «Знаю, потому что как раз на этом столе наводила порядок. Но я ее не трогала и вообще нигде ее не видела. Собиралась сказать вам, как увидимся, послезавтра». Я позвонила Тадику. «Тадик, тебе нигде не попадалась большая столовая зажигалка?» «А, паня уже приехала?» «Как же, миллион раз попадалась. И всегда стояла на столе в гостиной. А что?» «Уже не стоит. Нет ее. Ты о ней ничего не знаешь?» «Нет. Хотя, постой, кажется, знаю. В четверг ее уже не было. Точно, уже не стояла. Я работал за столом над программой и хотел прикурить. Потянулся к ней? Нету. Куда могла деться, не знаю». Пять человек принялись тщательно обыскивать весь дом. Они знали, как я привязана к этой зажигалке. Мне она досталась в давние времена, в Дании, когда курили больше, чем сейчас, и была подарком. Первым в жизни подарком не от родичей, а от чужих людей. Такой зажигалки, даже похожей на нее, потом уже нигде нельзя было купить. Я знаю, я обыскала всю Европу. В те времена, когда еще не боролись с курением, всевозможных зажигалок была пропасть.